Афанасий достал пулемет. Краткая очередь, сдавленный крик. Ух ты, Чапаев смеется, старик. Слева молот, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу. Бабушка внуку скрипку купила. Баха играть батагами учила. Весело. Мальчики в поле в индейцев играли. Девочки рядом цветочки собирали. Таня нагнулась в жопе топор. Метко кидает индеец его рэп. Слева молот, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сей, а хочешь куй, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля. Девочка в садике в мячик играла. Мячиком дядя случайно попала. Дядя надулся, у ЕГЭ. Долго на пальцах моргали глаза. Справа сер. Давай. Советский гир. Давай. Хочешь куй. И это же главное. Получишь. Воскрезай. Терпельничайте, пожалуйста. Три восклицательных знака. Леонидович, хватит заговариваться. Соблюдайте регламент. Покультивироваться надо. И это же главное. Шайбу, шайбу. Ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу. И это же главное. Шайбу, шайбу. Ля-ля-ля-ля-ля. Шайбу, шайбу.